7 на 7. Я услышал, как заплакала Таня. Марат Андреевич суетливо метался между Кислингом и Зарубиным. Тимофей Степанович, схватив Латохина за грудки, что-то грозно выговаривал ему. Старика еле оттащили. Ко мне подошел Оглоблин. Он сразу сказал библиотекарям Акимушкину и Цофину: «Я несколько слов, Алексей Владимирович, хорошо? Вы, Алексей, главное, не нервничайте. Броня у вас исключительная, такой ни у кого нет, я сам проверял. Топор, шашка не берут, штыка подавно. И еще, вдруг и вам поможет», – торопливо продолжал Оглоблин. «Лично я перед боем обычно стараюсь песню вспомнить, лучше всего про Великую Отечественную войну, про героическую смерть, и сразу настроение подходящее, боевой дух просыпается. Это, конечно, не книга ярости, но все же какой-то допинг. Кстати, мне Маргарита Тихоновна намекала, что вы, когда у нее бывали, все поняли». Это была непростительная забывчивость. Ведь не для пустого времяпрепровождения долгие часы просиживал я у Маргариты Тихоновны, слушая голоса советских скальдов, летящие из черных дыр виниловых пластинок. Остались считанные минуты, а нужно еще было успеть воспользоваться неразработанной техникой мужества. Оглоблин махнул на прощание рукой и вернулся в строй. Я же покрепче сжал рукоять клевца. В метре от меня с топором стоял решительный Голенищев, за ним Цофин, уже приготовивший к поединку два тесака. Вытащили из ножен сабли Зарубин и Кислинг. Тусклым серебром осветился клюв латохинского кайла. Акимушкин безмятежно поигрывал шестопером, разминая застывшую кисть. Напротив переминались семеро павликов. Гладкие безликие фигуры, похожие на огромные белые пешки, только с острыми костылями наперевес. Мне кажется порой, что солдаты с кровавых непришедших полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Умственно замычал я. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса? Я настороженно прислушался к себе, с душой ровным счетом ничего не происходило. В панике я подстегнул новые строчки. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый, быть может, это место для меня. Но песня немым скулежом метнулась из правого мозгового полушария в левое. Я подумал, что спохватился слишком поздно, но упрямо продолжал заклинать птичье бессмертие. Настанет день, из журавлиной стаи я плыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичке окликая всех вас, кого оставил на земле. Чахов, смотавший кишки в клубок, вдруг с размаху кинул его в нашу сторону. Павлики рванули с места, как гончие, на бегу поменялись местами, и моим противником оказался совсем не тот боец, которого я примерял к себе. Он был уже почти рядом, когда я до конца уяснил свою задачу в этом поединке. Нахлынувший адреналин согрел, словно глоток спирта, живот счастливо задрожал, и я догадался, что это не страх, а гибельный азарт. Я видел, что Голенищев отступил на шаг, чтобы усилить будущий взмах, и его соперник, стоявший ко мне спиной, сделался идеальной мишенью для клевца. Острый удар штыка между лопаток только подбросил меня к цели. Все-таки Оглоблин постарался на совесть. Протектор Белаза не подвел, выдержал. Я обрушил клевец на затылок голенищевского врага. Раздался дощатый треск. В следующую секунду, будто летая молния, пронзила мой сапог и ушла в землю. Рвотная боль плеснула из раненой ноги в голову и помутила ум. Мелькнувший приклад ошпарил свинцом висок, ухо и скулу. Красный звон затопил слух. Я упал. Сверху рухнул, раскинувши руки, Павлик. Он беззвучно закричал, вывернутым наизнанку ртом, приподнялся на руках и вдруг страшно ударил меня лбом в переносицу. При этом голова Павлика почему-то раскололась. Из нее, как птица, порхнул в небо вологодский топор, и бой на этом закончился. Раньше мне было интересно, что такое потеря сознания. Представлялось состояние сродни кошмару или сну. На деле все было много скучнее. Вначале я просто не существовал. Потом появился, вместе со светом из большого окна. Лежал на спине, и надо мной простирался оштукатуренный потолок. Я наскоро осмыслил мир и сразу ощутил его первое неудобство. Лицо казалось туго спеленутым. Мне с трудом удалось приподнять руку, и я мельком увидел торчащую из предплечья капельницу. Я успел коснуться лица. На ощупь оно было отмороженным и каким-то тряпичным. Похоже, одновременно на ветеринара и агронома, усатый мужик в белом халате и докторской шапочке бережно уложил мою руку на место. «Очнулся, мотоциклист, но с возвращением». Я понял, что выжил, но особого ликования почему-то не ощутил. Недавний черный вакуум совершенно не казался мне страшным. «Ой, побегу близких ваших обрадую», – проворковал вдруг над ухом озабоченный женский голос. Тут же ваша родня съехалась. И дядя, и сестра с мужем, и дед. Извелись уже, ночь не спали. Белый, как снеговик, силуэт, шлепая тапками, поплыл к дверям. Ладненько, а я домой поеду, устал, сказал мужик. Дядя твой всю душу вытряс, ей-богу. Я ему, поверьте, говорю, я ради коллеги уж постараюсь, сделаю в лучшем виде. Вы тоже библиотекарь? Спросил я половиной рта и похолодел от неожиданности. Мысль, что меня парализовала, вышибла вопрос, каким образом покойный дядя Максим тряс душу. «Почему вы библиотекарь?» – ласково удивился мужчина. «Я хирург, травматолог». «Травматолог», – шамкающим эхом повторил я. «Ты ночью к нам в больницу поступил, кома второй степени. Да не пугайся. По-простому сотрясение мозга с потерей сознания на пару часов. Тебя сразу в реанимацию, а потом сюда. Дядька твой все сам оперировать рвался, я объясняю ему, родственника же нельзя». Говорю, вы не переживайте, сделаем в лучшем виде. Так что нос у тебя будет как новый, точнее старый, без изменений. Он засмеялся. А почему рот не двигается? Чудак человек, те ж пол лица обкололи. Ну, в смысле, обезболивающие ввели. Вот ты когда у дантиста бывал, новокаин в десну кололи? Да, наверное. Ты мне лучше вот что ответь. Кто ж по стройке, да еще ночью на мотоцикле разъезжает? В каком еще мотоцикле? На всякий случай спросил я. Впрочем, эта осторожность была излишней и запоздалой. Я уже прокололся с дядей-библиотекарем, и если бойкий хирург был из враждебного нам клана, то жизнь моя висела на волоске. Амнезию симулировать в другом месте будешь? Мне зачем врать, я же не из ГАИ. Я правда не помню. И тут, к несказанному моему облегчению, я увидел Марата Андреевича и Таню. Из-за двери тянули шеи Оглоблин и Тимофей Степанович. «Артист?» – с улыбкой сказал Дежневу доктор. «Слышь, племяш твой говорит, память отшибла». «Как же, Антоша?» – деловито спросил Марат Андреевич. «Ты с товарищами ралли на стройке затеял, ногой зацепился за кусок арматуры. Она тебе ступню насквозь проткнула, ну, понятно, слетел-то с мотоцикла. Головой приложился о доски. Такие вот дела». «Теперь вспомнил», – сказал я. «Спасибо». «Вот хорошо», – улыбнулся доктор. «Ну, общайтесь, лобызайтесь, но не больше 10 минут. Больному покой нужен». Широнинцы, словно птицы, обсели мою койку. Марат Андреевич коротко пересказал мне вчерашние события. «Алексей, мы победили. Книга осталась у калантайцев. Но если бы не ваш подвиг, все могло бы окончиться по-другому. Своими бесстрашными и жертвенными действиями вы сразу создали численный перевес и сковали вашего противника. Его добил Голенищев, затем помог Цофину, и уже вдвоем они решили исход всего поединка». «Если бы вы только знали, как мы гордимся вами», – жарко произнес Оглоблин. «Да ладно», – смутился я. «Просто не хотелось даром умирать, никого с собой не прихватив». «Алексей, это и есть подвиг», – убежденно сказал Марат Андреевич. «Подвиг, который оценил даже такой сложный человек, как Семен Чахов». «Если бы он меня здесь увидел», – я ощупал свое марлевое лицо, – «то и в библиотеку бы к себе принял. Сейчас точно вылет и Павлик». Таня взяла мою руку и несколько раз поцеловала. Тимофей Степанович шмыгнул носом, ловко утер слезу, заулыбался и полез за носовым платком. «Ну зачем вы так, Алексей?» – расстроился Марат Андреевич. «С вами ничего ужасного не произошло. Имеются ушибы лица. Отеки за 2-3 недели полностью сойдут. Да. Ушной хрящ еще разбит. Не переживайте, на слухе это не отразится. Просто ухо мягкое будет. А с ногой, я считаю, вообще повезло. Сухожилие это не задето. Вы здесь денек похвораете, а завтра мы вас домой повезем. Ребята ждут». Я забыл спросить, что с остальными. «Что, Лотохин рад?» «Не хотелось вас расстраивать», – замялся Марат Андреевич. «Но мне кажется, лучше сказать. Да, товарищи?» «Лотохин геройски погиб. И Зарубин тоже. Вместо Лотохина у калантайца за старшего Веретенов. Привет он большой передает и благодарность от всей читальни». «А Павлики где?» «Ушли, как и обещали, в Казахстан». Оглоблин махнул рукой в сторону предполагаемого юга. «Вся-то их семерка полегла. Пощад не просили, бились до последнего. Кстати», – он улыбнулся. «Вчера прибыла помощь от совета. Вовремя опоздали». Тимофей Степанович презрительно хмыкнул. «Как всегда, в свинячий голос». «И что?» «Да ничего. Вежливо сказали им, что инцидент исчерпан, а ложка вообще-то к обеду дорога, и они убрались. А тебе, Алексей, кстати, расспрашивали. Ты теперь для всех знаменитость».